Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Валентин Ильич Назаров, Александр Федорович Соколов. Здравия, друзья мои. Добрый день. И мы продолжаем говорить на тему формирования и проведения в жизнь программы экономического развития державы. Это вторая часть, в которой будут рассмотрены темы вертикали экономики, модели экономического устройства, современные условия в законодательстве, налогообложении, финансировании проектов и так далее и тому подобное. И предлагаю уже сегодня больше практики, больше предложений для того, чтобы сложилось понимание, как достигать тех самых целей и задач, которые в первой части мы подробнейшим образом разобрали. Как всегда, Александр Федорович, тебе микрофон для того, чтобы ты начал развивать эту тему. Хорошо. Дорогие друзья, мы продолжаем наш экскурс в то, что сегодня принято называть экономикой, всех ее особенностей. И сегодня мы как бы коснемся, то, что условно может показаться как бы такой теоретической частью, но без понимания этих всех вещей очень трудно себе как-то целостно представлять то, что называется сегодня экономика, всех ее, так сказать, взаимосвязей, и каким образом она все-таки позволяет обеспечивать жизнь людей, особенно как мы приняли в наши цели, в развитии. Валентин Ильич, ты у нас еще и, так сказать, и по образованию и экономист, и юрист, и, кроме того, доктор технических наук. Познакомь нас, пожалуйста, что такое, я бы так сказал, вертикаль экономики? Тот стержень, на который нанизываются вот эти все экономические особенности, и в результате получается какое-то общество, где эта экономика как бы работает. Очень коротко. Хорошо. Современная экономика, она отличается прежде всего высокой степенью разделения труда. То есть каждый делает какую-то часть от чего-то большого целого, получая взамен все остальное. В этом смысле мы, когда мы пытаемся конструировать какое-то иное экономическое устройство, нам очень важно не упасть в архаику, не понизить этот уровень разделения труда. Значит, современная Российская Федерация, она встроена в мирохозяйственные связи, в мировую экономику, в качестве поставщика сырьевых ресурсов и низкопередельных ресурсов. Мы поставляем нефти, газа в несколько раз больше, чем нужно нам для внутреннего производства. Еще раз повторяю, поскольку я сам нефтяник, я это знаю, балансы. То же самое касается производства практически сейчас металлов черных, стали, алюминия, удобрений, калийных, всяких прочих. Мы производим их максимально много, потому что когда производится в большом объеме крупнотоварное производство, условно постоянные издержки производства падают, и это наиболее эффективное, рентабельное производство. Это крупнотоварное производство, оно подавило все мелкие производства. Это закон экономики в этом состоит, что первое – это высокая степень разделения труда, а второе – это то, что неизбежное укрупнение производства этих всех. Таким образом, Россия сегодня, она в этих условиях, жестких условиях она находится, и, если я не ошибаюсь, более 70% бюджета Российской Федерации формируется от экспортной нашего потоков, и материальных, и финансовых. Потому что все эти обороты банковские, они в основном связаны именно с материальным производством, но лишь отражают его в финансовой сфере. Таким образом, когда люди говорят, давайте все изменим к лучшему, нужно понимать, что если мы хотим строить что-то другое, какую-то другую модель, другую систему социально-экономического устройства, нам очень важно не как наши соседи на Майдане, банду Хэти и все разрушим, так не надо, понимаете? Надо сделать все очень аккуратно, надо понимать, что нарушить сегодня внешнеэкономические условия нашей страны, это значит обрушить бюджет почти мгновенно. В этом у меня, кстати говоря, меня спрашивают, почему Глазев, он такой умный, а его никто не слушает. Ровно поэтому. Глазев все правильно говорит, но Дело в том, что из его 12 пунктов первый – это как раз остановить трансграничное движение капитала, товаров, что является как раз результатом, мгновенно проявит себя на нашем бюджете. Вот, в этом смысле, что же нам делать? Что же нам делать, если мы предопределены, приговорены к этому вот разделению труда международному, и, а хотим жить хорошо и независимо от тех издевательств, которые международные финансовые спекулянты в отношении нас демонстрируют день ото дня. Издевательства эти проявляются в том, что у нас 6-й год подряд падает жизненный уровень населения. И мы никак не можем добиться хоть какого-нибудь роста валового продукта. Президент просил об этом в своем 204-м указе от 7 мая прошлого года, где темпы роста должны были быть порядка 5-6%. Не может ему современная наша российская государственность обеспечить, исполнительная ветвь власти, обеспечить вот такие вот показатели, которые президент, выражая чаяния и потребности нашего народа, вот он их зафиксировал. Вот. Вот сегодня у нас... Что, у нас такое плохое правительство? Нет, они просто встроены в систему. Это те же наши с вами люди, такие же с вами наши соседи, родственники, знакомые. Они просто встроены в систему. Когда вот говорят там банду гейт, там чиновники плохие все. Повторяю еще раз, мы все вышли из советского прошлого, и все люди, мы жили раньше в советском прошлом, и мировоззренческая база была у нас другая. Это сейчас к нам приехала англосаксонская мировоззренческая база, о чем мы говорили ранее. Это загрязи ближнего, обогащайся любой ценой, кто не обогатился, тот лох. Она пронизывает все, и социальную сферу, и экономические отношения. Раньше в СССР все люди работали на другой мировоззренческой базе общего дела. Во времена Сталина вот эта нацеленность всего народа на общее дело, она вершила чудеса. Там, где из неграмотного народа за 28 лет мирного руководства Сталином, я исключил военные годы, он рванул из сырмяжной Руси в космос, и мы первыми вышли в космос. И к термоядерному синтезу, и подводные ракетоносцы стали строить, и все, что сейчас там создают новинки, это все основа на том технологическом и научном рывке, который был сделан именно тогда. Обращаю ваше внимание, не с Марса прилетели ученые, не с Марса, из глубин народа вышли. Тот же Королев, это был Сергей Павлович Королев, он был этим беспризорником. Его Дзержинский тогда, как и 3 миллиона беспризорников, подобрал, выучил. Эти потом ребятишки все, они первыми приняли на себя удар 41-го года. И все легли там, 99%. Вот, я хочу сказать, что наш народ аномально талантлив. В нем есть эти глубинные потенции, возможности, значит, совершить такой же рывок, такое же чудо из той безнадёги, куда входит весь долларовый мир. Весь долларовый мир сегодня стоит на краю вот этого самого переформатирования. В чем суть проблемы? Суть проблемы, вот мы про экономику, я вам про экономику. Вот так вот, суть проблемы в следующем. Что вот при этом международном разделении труда все было замечательно, все у американцев росло и во всем мире, там и не только у американцев, у капиталистов, скажем так. Все было замечательно, когда рынки расширялись. Они укрупняли свои производства. Значит, все больше и больше, больше машин, телевизоров, там, всяких шмоток там и всего прочего. А сейчас они достигли пределов роста. Капитализм охватил весь земной шар. И у них получился кризис. Кризис жанра. Вот через 5 дней будет ровно 2 года, как Римский клуб, это их, скажем так, генштаб, если так сказать. Ну, там как раз собираются все аналитики капитализма и обсуждают насущные проблемы, и выносят, и пишут рецепт. Говорят, заявляют диагноз и пишут рецепт. Так вот, они заявили диагноз. Капитализм исчерпан. Он достиг пределов роста. Он не может больше расширяться. И тот самый постулат Карла Маркса, что деньги являются самовозрастающей, капитал является самовозрастающей стоимостью, он оказался все исчерпанным, потенциал роста. Он не может расти больше сегодня. Вот я скажу, повторю просто данные академика Агамбегяна, что на балансе всех российских банков сегодня находится активов на 91 триллион рублей. из которых в виде кредитов материальному производству выдано 1,3 триллиона рублей. А основная масса банковских активов, да, денег, где она? А где же она оборачивается-то? Где же она прибыль формирует в банке? Кому они дают-то? Вот, оказывается, основная масса, она лежит на депозитах в Центральном банке. И вопрос, а откуда Центральный банк берет источник, чтобы, той самой, чтобы формировать проценты, начитать проценты на эти депозиты? Огромные, триллионные. Так вот, он их делает из воздуха. И вот смысл современной экономики – это делать деньги из воздуха. Материальное производство не нужно. Люди, население, народ не нужен. Это называется постмодерн. Значит, модерновое производство – это индустриальный рост. Так вот, наступает эпоха постмодерна, когда уже люди не нужны, заводы не нужны, ничего не нужно. То есть капитализм, в рамках капитализма, капитализм себя исчерпал. Как кризис жанра. Это об этом сказал Римский клуб, не я сказал. Об этом говорят все серьезные исследователи Запада. Фукуяма, Стиглиц, пожалуйста, берите, смотрите. Вот. Очень, очень образно сказал об этом профессор МГУ Бузгалин Александр Владимирович. Он сказал, что сейчас, говорит, весь мир заполнен джинсами за $10. И нет необходимости производить дополнительные джинсы. Ты их никому не продашь. Покупателей уже нету. Но, говорит, сейчас в чем состоит суть экономики? Сейчас, говорит, важно производить не джинсы, а креативные дырки на этих джинсах, чтобы продать эти джинсы не за 10, а уже за 300 или 3000 долларов. Вот в этом суть современной экономики. Так, вот она себя исчерпала. Да, значит, согласно Джульетте Кьезе, вот он выступал на недавнем конференции, я его слышал, он сказал, что вот количество денег на Земле в 200 раз превосходит материальное их покрытие. Это товарные группы и вообще вот и валовой продукт. Вот, вот она, современная экономика. Вот поэтому это все нужно понимать. Я зачем вам это рассказываю? Это все нужно понимать, чтобы вы, пройдя вот это переформатирование, этот кризис. Кризис, он же что такое? Он в Китае, у китайцев кризис обозначается двумя иероглифами. Первый – это разрушение старого. Второе – это возможности по созданию нового. И у них есть три постулата, как выходить из кризиса. Это уже как бы в трактатах 5000-летней как бы давности испытан на их этих кризисных ситуациях. Это первое. Это, значит, возвращение имен. Это когда нужно все назвать своими именами. Вот мы сейчас только что с вами проговорили, что есть современная экономика, современный капитализм. Второе. Это повторение ритуалов, а второе – это повторение ритуалов, и третье – это образ будущего. Значит, повторение ритуалов – это возвращение к самим себе. Это у меня Алиса такая, она почему-то автоматически со мной хочет поговорить. Я не знаю, как ее отключает. Вот так вот. Второе – это возвращение к самим себе, повторение ритуалов. И третье – это образ будущего. Мы должны задать, собственно говоря, куда мы стремимся, чем, какую мы экономику хотим. Вот Александр Федорович совершенно правильно в первой части рассказал, в чем состоят потребности, которые сегодня капитализму не нужны, как и сам человек, но без которых мы-то жить не можем, дети наши жить-то не могут. Мы-то без этого как? Без нормальной медицины, нормального образования. И чтобы они не идиотами росли, а чтобы они, наверное, хоть воспроизвели наш технологический уровень. Об этом вон Чагин Олег Александрович, директор Института антропогенеза человека, он прекрасно рассказывает, что современные факторы антропогенного воздействия, внешнего воздействия, внешней среды, они фактически сейчас убивают способность молодежи соединять логические цепочки. Вот эта угадайка ЕГЭ, она нас уводит совершенно в другое. Давай, говори, Александр Федорович. Валентин Ильич, я хочу в роли Алисы выступить, да, все-таки. Вот смотрите, друзья, учитывая то, что уже сейчас было сказано, да, я хотел бы так бы, ну, для ясности все-таки подвести черту понимания того, что такое вертикаль экономики. Есть люди, да, вот, они живут на территориях, которые объединяются в страны, в республики, там целые, так сказать, союзы и так далее. Хочешь не хочешь, сама, так сказать, путь жизни заставляет их стремиться быть живыми и продолжать себя, так сказать, в эволюции, как сегодня принято говорить. То есть, а для того, чтобы жить, нужно осуществлять человеческие потребности. Вот. И когда человечество сегодня уже становится как бы тесным, очень границы часто распадаются, товары это бегают из страны в страну, вот и так далее. То есть, что получается? В чем вертикаль экономики? Есть человечество, люди, живущие на определенных местах, странах, у них есть потребности. Исходя из этого, ладятся, так сказать, такие, так сказать, способы, такие производства, которые эти потребности призваны удовлетворять. Да? Вот. Дальше эти потребности в странах, они так или иначе, особенно в странах, которые хоть в какой-то степени думают о народе, а не только о рынке, да, вот, который сам себя урегулирует, да, то они вынуждены эти потребности каким-то образом анализировать, сводить их, планировать, каким образом это делать, и в какие сроки, какого, так сказать, количества, состава и так далее. Вот эта взаимосвязь от верха до низа, до самого производства, да, и особенно когда стало, так сказать, это разделение труда. Почему? Потому что такого рода эффективность выше, производительность выше, и можно делать большее число товаров. Это не так, как, допустим, в старые добрые времена было, что одна семья могла, так сказать, на своем подворье все для жизни воспроизводить сама. Или, допустим, в начале 20 века каждая губерния в России производила весь набор товаров, которые потребляла эта же самая губерния. Была, ну, как бы самодостаточная. Так вот, увязать вот эти производства и потребности людей то ли на отдельной малой территории, то ли в рамках целой страны, вот это все, собственно, и формирует так называемую вертикаль экономики. Вот. Сегодня исторически сложилось так, что доминирует так называемая буржуазная модель экономики. Вот. И она в большей степени характеризуется на основе мировоззрения, которое мы сегодня не раз уже упоминали, на англосаксов, да, которая основана на конкуренции, на использовании чужого труда, причем таком, на уровне эксплуатации, так сказать, геноцида целых народов, вот, и истощения ресурсов других, так сказать, загонять всех, так сказать, в долговые ямы, обязательства и так далее. Вот, вот это сегодня такая модель экономики, она, к сожалению, работает и навязывается всем и вся. Вот правильно говорил Валентин Игоревич, что эта модель сегодняшняя привела к тому, что сегодня, вот, манипулируя так называемой инфляцией, денежной эмиссией, вот, регулируя вот эти все вопросы, именно как раз и делаются деньги, так сказать, из воздуха, а само производство, когда заглохли рынки банков, вроде как кому-то и не надо. Но где понимание того, что если не будет производства, в конце концов начнет, так сказать, просто исчезать человечество. Вот эти озабоченные, так сказать, прибылью и толстыми, так сказать, мешками денег, они же тоже исчезнут. Вот пока этого они не понимают. И навязывают это свою вот эту модель экономическую, где прибыль превыше всего. Вот, уже много было сделано исследований, которые однозначно доказали, что общество потребления, общество того, что потребляя как можно больше, испытывают удовольствие, они так или иначе исчезают из истории. У них нет будущего. Есть другая модель экономики, вот, и которая связана с так называемым плановым хозяйством. Есть территория, страна, есть народ. У него рассчитываются все его потребности. Вот, рассчитываются все ресурсы. И на основе сведения всех этих цифр, количество людей, их потребности, их ресурсы, вот, рассчитывается то, что мы можем позволить или то, что надо доразвивать. Вот. И вот эта плановая экономика, да, вот когда она всю страну охватывает, так сказать, вот в этом регулировании, плановом регулировании, что выпускать, кого выпускать, в какие, так сказать, сроки, какой очередности, какого уровня, какого качества и так далее. Это другая известная нам исторически модель экономического устройства. На мой взгляд, она более справедлива для людей. Да, в нашей стране так называемые западные ходатаи не давали, так сказать, достаточно длительного периода, чтобы, ну, как бы, осуществить больше, так сказать, рывок в пользу благополучия людей. То война, то кризисы, то еще какое-нибудь подтачивание изнутри нашей страны с помощью, так сказать, уничтожения молодежи, так сказать, или навязывание вот этих всех так называемых кредитных философий и прочее, прочее. Не давало нам возможности, так сказать, дойти до более, так сказать, высокого уровня. Но даже в этих условиях экономическая модель развития, которая была связана, допустим, с Лениным и Сталиным, она показала свою эффективность. Это другая экономическая модель. Конечно же, в старые времена были и еще экономические модели, которые, ну, условно, мы называем так называемые общинные, да, которые потом превращались в разного формы там, артели, кооперации, там, всякого рода обществ, которые, так сказать, своим родением, своим умением находили способы, что производить, каким образом обмениваться и так далее, и так далее. Вот такие экономические модели, которые вот на данный момент в истории, ну, более ярко себя зарекомендовали. Вот, Валентин Ильич, по поводу вот этого, что бы ты хотел добавить еще? Только коротко. Могу рассказать, какую модель мне удалось увидеть в своей практической деятельности. Если только об этом. Давай. Смысл ее состоит в следующем. Сейчас конкретно, очень конкретно для всех конкретных людей, кто меня слышит. Я конкретный практик, создал корпорацию. Один из двух руководителей, создателей корпорации, руководил ею в течение 14,5 лет. И вот то, что мне удалось увидеть. Как строить отношения вот на всех уровнях, чтобы получилось в целом хорошо. То есть, как вот дирижеру организовать оркестр и хор, чтобы каждый, выполняя свою роль, вместе получилась песенка, весьма удачная, успешная для всех. Для всех. Ну так вот, смысл рассказа в следующем, что у нас раньше в СССР все производства были выстроены один за другим. Каждый производил свой вид продукции или передела какого-то сырья, переделывал его во что-то и отдавал на следующий уровень переделки. Вот после развала СССР все вот эти цепочки, вертикально интегрированные цепочки, что такое цепочка? Это значит выращивается хлеб, следующий уровень – это значит, он сушится, хранится. Следующий уровень – он делается мукой. Следующий уровень – он либо печется хлебом, либо макаронами. Следующий уровень – идет в торговлю и так далее. Вот цепочка, она есть. Ну или торговля по разным территориям, областям, перевозка, естественно. Вот они, такие цепочки. Они во всем так, во всех отраслях. Вот. Так вот, все это разорвалось во времена СССР. И все наши вот эти предприятия, они оказались похожи на пассажиров «Титаника» после того, как он утонул. Они все стали барахтаться в этом океане капитализма, вот, и не понимают, как им вытянуть всю вот эту вот рентабельность, как ее достичь, когда у них и со сбытового конца, и с сырьевого конца у них полная неопределенность и там, и там. Вот, так вот, я, собственно говоря, в том механизме, который у меня получился, чего я и вам желаю. Вот, значит, так вот, у меня получилось, что мы перешли от расчета одного такого производства, одного в одной фабрике, колхоза, одного кооператива, одного фермерского хозяйства, поскольку их сбалансировать экономически практически невозможно в рынке, практически невозможно. Вот, мы перешли на обсчет уже вертикально интегрированных цепочек и даже целых территорий. И оказалось, что вот этот вот принцип обсчета территорий, бизнес-план не отдельного завода-фабрики, а именно бизнес-план территории, оказалось, что это как раз достижение и достояние нашей экономической школы, русской экономической школы, еще с дореволюционных времен. Это еще Туган Барановский, это Сергей Федорович Шарапов, это Начмолодов, царские все. Начмолодов вообще царский генерал. Вот. И это, собственно говоря, продолжателем этого как раз нашего направления экономического. Оно абсолютно другое, в отличие от монетаристского, присущего англосаксонскому цивилизации. Вот. Оно построено на этих принципах вот именно самодостаточности, значит, веротерпимости, равенства, справедливости. Вот все то, что присуще нашему народу. Это тот самый экономическая вот традиция, которая соответствует нашему историческому опыту. Вот. Ее, кстати говоря, реализовал наш с вами бывший соотечественник Василий Васильевич Леонтьев, который в 1929 году он уехал, эмигрировал из СССР, а после войны он приехал в побежденную Японию с демонтированными заводами, там, с отсутствием ресурсов, и он структурировал всю эту страну, Японию, так, как сказал Александр Федорович Соколов сейчас. Вот производство с потреблением, создал эти известные матрицы Леонтьева, производство и потребление по каждой отрасли, за что и получил в 1973 году Нобелевскую премию. Это чисто вот то, что потом, это то, что позволено было Сталину осуществлять вот эти все рывки, это межотраслевая балансировка, это планирование, ну, в СССР было директивное, в капитализме оно индикативное, там, где к плану приглашаются частники и хозяйствующие субъекты, и фермеры, и кооперативы. Они не загоняются туда революционными матросами, как это было в 17, 18, 19 годах. Вовсе нет. А приглашаются. Значит, им говорится о чем? Что вот мы посчитали, что вот на этой территории, вот в области, да, вот самым рациональным будет вот столько производить там того, другого, третьего. Потому что перепроизводство, оно приведет к убыткам. То есть ты затратишь деньги, усилия, время и не получишь то, что ожидаешь. Вот. Это называется индикативное планирование. Оно сегодня реализуется в полной мере в Европе, в Америке. Там каждый фермер, кроме того, что он получает дотации от государства, он получает точно такие же квоты, то есть плановые задания на производство того или иного вида продукции. Вот. То есть это индикативное планирование, оно живет и здравствует, и шествует по миру с большим для себя успехом. Ну, кроме того, что вот японское чудо – это Василий Васильевич Леонтьев, он применил просто напрямую вот эту госплановскую нашу наработку, методологию. Вот. Она также проявила себя потом в Южной Корее, естественно, в этом современном Китае, во Вьетнаме. То есть везде, где она была применена, везде мы получали вот такой вот бурный рост национальной экономики. Именно сбалансированный рост. Потому что межотраслевой баланс, он вот делает соразмерность. Ну, как у человека. Вот селезенка, печенка, там, легкие. Вот они все в размер друг другу, понимаете? Ни больше, ни меньше. Это называется межотраслевой баланс вот, в экономике. Вот, таким образом, то, о чем я сейчас рассказываю как раз, это я перешел от бизнес-плана отдельной живопырки, отдельного завода, фабрики, колхоза, на бизнес-планирование целой территории. Вот именно сбалансированным межотраслевым балансом и производство потребления и на самообеспечение по основным товарным группам. То есть это тот самый принцип, на котором Дэн Сяопин вытащил из голода 79 года большой Китай за 4 года. Это принцип опоры на собственные силы. Что означает? Он мыслил так, вот именно такими категориями, что нужно создавать вот такие большие колхозы, которые сами себя кормят и производят прибавочную товарную массу. Прибавочную. То есть они себя кормят, а прибавочную товарную массу мы всегда продадим на внешних рынках за любую демпинговую, то есть низкую цену. Вот это принцип, это Дэн Сяопина, который позволил полуторамиллиардный Китай за 4 года вывести из голода и завалить СССР тушенкой «Великая китайская стена». Кто постарше, тот все ее помнит. Значит, этот же самый принцип позволил Владимиру Ильичу Ленину за 3,5 года после гражданской войны, после революции, после Первой мировой войны, после эпидемии тифа испанка, вот, разрушила там интервенция, все вот это было, ограбление страны. Вот, он позволил Владимиру Ильичу Ленину за 3,5 года наполнить потребительский рынок. Это был НЭП. НЭП. Вот, тоже элементы. В чем они, главное, в чем смысл этого периода? В том, что было государственный стержень, стратегия, и частная периферия, частные периферии вокруг. Это что означало? Что не было тогда еще никаких колхозов, не было коллективизации, были действительно частники, была крестьянская страна. Но был уже государственный стержень, государственный план ГУЭЛРО, уже были машино-тракторные станции, уже, значит, крестьянам давали посевной материал, давали горючку, давали, помогали им, приезжали слесаря эти с заводов, садились за трактора, потому что крестьяне не знали, как к ним подступиться. Вот. Они помогали вот подняться низовому первичному производству и накормить страну. Еще раз повторяю, за 3,5 года Ленин вывел потребительский рынок на полный, он вывел страну из этого просто тяжелейшего положения. Вот, значит, этот принцип, он у меня был реализован следующим образом в современной капиталистической экономике. Еще раз говорю, мы не делаем никаких революционных переворотов, более того, никому это не советуем делать. Значит, смысл стоял в следующем, что в современном капитализме есть вот эти элементы индикативного планирования, межотраслевой балансировки, есть опыт, вот как я сказал, японского чуда, есть механизмы создания специальных институтов развития, как на Аляске, как в Калгари, Альберте в Канаде, как опыт той же Маргарет Тэтчер. Она что делала? Она брала, выкупала даже на бюджет неудачные, нерентабельные производства, перепрофилировала их, оснащала и потом продавала, как функцию девелопера исполняла. Это современный капитализм, это никакой не социализм. Вот. Так вот, и все эти вот функции, методология вся эта была применена с большим успехом при создании корпораций в нескольких районах Западной Сибири, где удалось получить великолепные результаты и тянуть на себя социальные программы, которые до этого бюджет тащить не мог. Вот этот результат. Смысл состоит в следующем. Значит, 1, 2, 3, я прям шаги расскажу, чтобы было понятно. Первое. Надо прекратить уповать на рынок, что вот придет инвестор, нам все сделает. Это все глупости. Значит, первое, надо перейти от этой стихийного рынка на программно-целевое развитие. То есть надо самим определиться народу, живущему на земле. Не ждать, пока его сгонят с этой земли какие-нибудь гастарбайтеры, там эти корпорации, я не знаю кто. Вот. Так вот, нужно самим через представительные органы власти заявить о том, что мы, народ, хотим на этой земле жить дальше вечно, в поколениях, длить себя. А для этого мы просим сделать нам программно-целевое развитие, где было бы зафиксированы все наши интересы. О них прекрасно сказал Александр Федорович Соколов. Они и в медицине, и в здравоохранении, и в жилищной политике, и в образовательной, во всем. Вот по всем строкам. Будет очень много денег понадобиться. Прекрасно. Так мы их заработаем. У нас же трудолюбивый и неприхотливый народ, у нас богатейшая земля. 40% мировых природных богатств и всего 2% популяции на территории России. Чем мы дурака валяем? Уже давайте мы это обустроим себя. Мы первые в космос полетели. Чем мы не можем наладить, что ли? Конечно, можем. Я вам объясняю. Первый шаг – это мы переходим от упования на рынок, невидимую руку рынка, на то, что мы, мужики, упираемся в землю и делаем программу развития вот реально под интересы наших детей, наших внуков, наших потомков. Потому что за нами вон десятки, сотни поколений наших предков. Они за что умирали? Чтобы мы вот так сейчас ушами хлопали? Вот первое. Перейти на программно-целевое развитие. Раз. Второе, значит, что такое программа? Это значит, мы берем все ресурсы, которые у нас под ногами, богатство земли русской, и смотрим, какой из них используется не вполне хорошо. Потому что современные технологии позволяют снимать и 2, и 3, и 4 урожая с каждого вида ресурса. А мы берем, только выковыриваем чуть-чуть оттуда. Мы очень неэффективны вот с этим воровским финансово-спекулятивным капитализмом. Неэффективны. Так вот, мы должны посчитать все наши ресурсы. Мы должны на основе этих ресурсов создать программу сбалансированного развития территории, вот основанную, опору на собственные силы, как у Дэн Сяопина, где мы будем производить дополнительную товарную массу за счет того, что мы стали эффективно использовать природные ресурсы всех видов. Это и земля, пашня, это и водные, и лесные, все вообще распространенные минеральные, это все виды ресурсов. Они все подлежат счету. Раньше это называлось госплановское районирование. Это десятки институтов отраслевых. Каждую территорию, каждую область, каждый район они рассматривали и говорили, что вот для вашей бонитета почвы, там, для вашей там, кислотности, солености, щелочности, значит, для вашего уровня грунтовых вод, вот такие вот посадки здесь, вот такой севооборот наиболее эффективен. он даст наибольшие результаты. Сегодня же это все мы бросили, мы это забыли. Мы целые отрасли, сектора вообще говоря, забыли. Россельхозхимия, сельхозтехника, вот зооветеринарная работа, семеноводчество. Это все мы как бы уповаем все, что из Голландии привезем мы все это. Уже хватит, уже пора самим браться. Вот так вот, если мы программу делаем на территории, мы вновь воссоздаем все эти недостающие элементы, вот. И как только мы ее сбалансируем на прибавочный продукт, то есть мы сами себя кормим и еще производим прибавочный продукт, к нам в окна, в двери начинают лезть финансисты. Я это увидел на собственном примере. Потому что им, бедняжкам, некому давать деньги. Им некому давать деньги. Понимаете? На какой-то завод, фабрику, живопырку они ни копейки не дадут. Потому что нет гарантии, что он продаст свою продукцию. А когда ты опираешься на собственные силы, на собственную территорию, ты гарантирован в воспроизводстве народа. И ты производишь гарантированно прибавочную товарную массу. Все. Значит, в данном случае все эти инвестиции, все эти заемные деньги, гнать в шею, только в уставной капитал. Это фондирование называют, это бесплатные деньги называют. Люди, услышьте меня. Вот этих денег немерено, полно, просто перестаньте дураками быть. Но на самом деле, по-умному, давайте действительно возьмемся, разумением так, и сделаем. Вот я лично сделал, мне удалось. Результат могу вот отдельно показать в социальных программах этих, в комплексах, в то, что мы делали, в строительных комплексах. О результате потом. Хорошо. Да, хорошо. Друзья, ну мы так более-менее все-таки описали некоторые модели, которые сегодня, так сказать, приняты, так или иначе отметились в истории. Да? Вот. Валентин Ильич очень живо, так сказать, добавил, так сказать, много моментов. Но нам бы хотелось сегодня еще отметить один такой момент существенный. Каким образом сегодня современное, так сказать, законодательство, которое... и в законах, и в поправках разного рода, в налогообложении, в финансировании, которые осуществляют вот те самые родители денег из денег. Вот. Хоть очень коротко все-таки дать вам понять, друзья, что все это требует нашего рачительного, вдумчивого и очень взрослого отношения к этим вопросам. Вот, допустим, что касается законодательства, да, как говорил один мой знакомый из Урала, он говорит, у нас... Самые великие пророки сидят в Государственной Думе. Вот. Вот что они напишут, то и будет. Вот, допустим, такая штука, как закон о налог на самозанятых. Да? Помните, там ввели 6%. Поначалу люди пугались, боялись, потом многие стали переходить в эту зону. Но вдруг выясняется, что ну, что-то маловато с них, с этих самозанятых, получается налогов. Начинаем контроль какого рода? Вот, допустим, бабушка у себя на даче что-то вырастила, да, или Валентин Игоревич на даче яблоки там взял, которые не все могут съесть, и отдал соседу, да, или продала там бабушка, ей же пенсии маловато. Вот. Значит, ты уже или должна зарегистрироваться как самозанятый и платить налоги, или попадаешь под статью. Вот. Или когда стало ясно, что мало, так сказать, вроде бы мало доходов, да, то выясняется, что надо ввести такую штуку, как, допустим, маркировка продукции. Вот. Это опять же это расходы, это деньги, далеко не все могут себе эти все вещи позволить. И опять идет, так сказать, вымывание, так сказать, так называемого мелкого бизнеса, да, все опять уходит в русло вот этих крупных корпораций, которые истощает наши ресурсы, вывозят всю нашу продукцию, и вся прибыль остается на Западе. Вот так, к сожалению, или, допустим, вот Валентин Ильич упоминал советскую сталинского периода экономику, там было 2 налога всего-навсего. У нас и сегодня аж 17, понимаете? И до такой степени все это, так сказать, неэффективно работает, что вынуждены все время приводить какие-то новые поправки, какие-то новые добавки, новые принимать какие-то законы, которые все более и более ужесточают. Мало того, скрытым образом сегодня уже многие аналитики нам поясняют о том, что система, принятая, так сказать, управлением Россией, да, она приводит к тому, что мало того, что вся прибыль вывозится, но и условия создаются такие, чтобы у людей как можно меньше оставалось денег для жития, для развития и так далее. То есть вымывается вообще такое понимание, как русский мир, русский народ и так далее. Это, к сожалению, скрыто происходит у нас. Мы не даем себе труда все это понять. Вот. И вот это все очень тонко, так сказать, прописано в этих всех законах, поправках, к сожалению. Нам надо это все понимать и разбираться. Вот Валентин Ильич говорил о финансировании, да, о том, что такое фондирование. Большинство я, допустим, разговаривал у себя в Министерстве экономического развития, да, они даже понятия не имеют, что это такое фондирование, что такое внутрихозяйственная миссия и так далее. Или вот, допустим, совсем недавно встречался с шахтерами. До чего доходят уже поправки к законам, которые говорят о том, что задержка заработной платы, если раньше задержка на месяц уже была основанием для уголовного преследования, то сегодня приняли поправку о том, что это не является задержкой, и два и более месяца. Заключаются такие договора с этими корпорациями, которые создали внешторгсервис, вроде как внешнее управление. Она занимается только вывозом ресурсов, причем с постоянной задержкой заработной платы, минимальными так называемыми налогами, то это просто диву даешь. И когда людям не платят месяцами зарплату, потом создают на предприятиях так называемые кредитные отделы, которые им предлагают кредит в счет непогашенной будущей зарплаты. Ну как это называется? Понимаете, это все современный мир. Или, допустим, вот как я уже говорил, что игра денежной эмиссии с инфляцией на самом деле это способ из ничего делать деньги. Когда есть простая вещь, которая очень хорошо, так сказать, в период сталинской экономики учится. Есть народ, есть потребность, есть ресурсы, которые надо перерабатывать и осуществлять потребности населения. Это же ясно, понятно. А когда внедряются вот эти все хитропопые схемы, да, то мы начинаем все страдать, к сожалению, незаметно, так сказать, превентивно все это делается, мы привыкаем. И наша философия жизни становится выжить, а не развиваться, о чем мы много раз говорили. Мы намеренно, так сказать, акцентировали внимание на этом, чтобы, друзья, вы хорошо понимали, из чего складывается экономика, из каких, так сказать, моделей, из каких взаимосвязей, что где работает, на каком уровне. И когда есть это более полное понимание, нам легче сориентироваться и легче найти, как говорил Валентин Ильич сегодня, как талантливый народ, те рычаги, те моменты изобрести, создать и так далее, которые бы эти вопросы решали навсегда и устойчиво. Алексей, скажи, пожалуйста, вот наша, так сказать, живая беседа по этому поводу, в нашей второй части, какое на тебя произвело впечатление, что бы ты мог добавить вот в этом контексте еще? Да, в общем-то, много что интересного сказано, и можно добавлять для того, чтобы краснословием своим каким-то отметиться, а можно добавлять по сути. Если по сути, то достаточно все просто. Но для начала два термина. Финансы – это латино-итальянское слово, означающее всего-навсего денежные отношения. В современном понятии – денежно-товарные отношения. Поэтому, когда мы произносим слово «финансы», многим непонятно. Когда мы говорим по-русски «денежно-товарные отношения», все становится на свои места. Второе – слово «экономика» греческого происхождения, где два слова – дом и управление, то есть правила. Дом, хозяйство, правила. То есть это правила управления домашним хозяйством. Вот это вот слово «экономика». Если мы все это перевели на русский язык и все стало на свои места, мы должны понимать, что экономика должна быть построена от низу, от дома до верху по одним и тем же принципам. Если у нас все-таки живет не быдло, не скот, а человеки, которые не твари дрожащие, то в этом случае экономика, что внизу, что вверху, то есть управление домашним хозяйством, должна быть одинаково настроена на то, чтобы жили человеки, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы было все по праве, чтобы все было по совести. И товарно-денежные отношения должны быть направлены не на обнищание кого-то и обогащение кого-то, а именно на достаток, где всего лишь навсего эти отношения являются инструментом для достижения цели, а не самой целью. Так вот, вертикаль экономики. На мой здесь взгляд все очень просто. От низу до верху выстраивается такая экономическая взаимосвязь, которая позволяла бы решать все задачи для того, чтобы человек жил. Поэтому здесь должно быть вот какая модель, на мой взгляд. Все, что связано со стратегическим мироустройством нашей державы, нашей страны, должно находиться в руках народа. А народ сам, поскольку не может, он каждый же не будет бегать, да, говорить, я хочу так, выбираются самые лучшие представители народа, назначаются самые лучшие представители народа. Здесь мы переходим уже к системе управления. Так вот, когда самые лучшие представители народа и специалисты, которые не просто с дипломами, а ведающие, понимающие, что происходит, находятся у руля, и это на самом деле представители народа, ну, понятно, какого коренного народа, русского народа в первую очередь, да, коренные русские народы, а не какие-то там пришлые, непонятно откуда привезенные, то в этом случае все становится на свои места. Если мы понимаем, что стратегические это все, что обеспечивает безопасность страны, безопасность каждого человека, то в этом случае никаких частных производств свыше не должно быть. Частники могут подключаться на уровне каких-то сфер обслуживания, чего-то еще, но не более того. Когда же мы капитал крупный, а это частные все фирмы, вводим вверх, то в этом случае мы получаем не систему страны за государство образования, мы получаем феодальную структуру. Феодальная структура – это когда вассал лишь бы жил, лишь бы холоп жил, лишь бы раб жил, там что-то пыхтел, ну и нормально, мне будет хорошо. А дальше что с ним происходит, меня не волнует. Так вот, нас такое не устраивает. Поэтому еще раз говорю. Все, что касается народного хозяйства, именно народное слово здесь произношу, оно должно быть в государственном управлении народном. Никаких частных вот этих вот влезаний, там, процентных ставок, каких-то там еще этих бумажек прочих не должно быть. А вот то, что уже ниже по обслуживанию. Там, пожалуйста, вот если у тебя есть своя бензоколонка, да, ну сейчас коснемся этого. Как происходит? Государственная структура тебе выдает бензин. К примеру, там по 1 рублю за литр. Ты продаешь рубль 1 копейка. 1 копейка – это твоя, а рубль идет в нашу казну державную. У тебя есть, например, своя перерабатывающая станция, которая бензин готова работать. Хорошо, мы тебе даем по 90 копеек литр вот этой вот там нефти или что-то еще. Из нее ты получаешь только сколько? За переработку ты получаешь копейку за каждый литр, условно. Если ты добывающий, какая-то компания, то, пожалуйста, все, что ты добываешь, это народное. Оно добавляется на народные какие-то склады для, потом для переработки. За каждую тонну или там что-то еще, я не знаю, чем там измеряется, ты получаешь ровно копеечку, которая твоя. Никакими налогами это не облагается. Вот добыл, отдал государству, отдал державе, копеечка твоя. И тогда те, кто добывает, будут постоянно знать, за что они работают и что получают, и будет у них строиться их внутренние там взаимосвязи, оплаты и прочее. И тогда в государстве это будет все храниться и будет перерабатываться. И не будет у нас инфляции, не будет каких-то там планов повышения чего-то. Плановая инфляция, ну, друзья, это бред сумасшествия. Мы запланировали инфляцию. Ну, как это звучит, да? Мы запланировали обнищание. Друзья, вы вообще понимаете, что вы говорите, кто там наверху сидит? Так вот, если вот таким вот образом разложить, то тогда и частникам будет возможность себя проявить, и государство будет все в полной, ну, в полном комплекте, и деньги будут на месте, и ничего никуда не будет разбазарить. Потому что на сторону продавать не нужно будет. Не нужно будет свои недра истощать, не нужно будет что-то загрязнять. Все будет очень просто и очень понятно. Никаких там суперзаконов и обложения налогами не надо будет. Ну, представьте, что получается. Я отработал, я свою жизнь там тратил, да, на что-то, а потом меня еще сверху налогами укладывают. А зачем? Если вот по такой схеме, которую я предложил, никаких налогов, по сути, кроме там сбора, одного единого сбора, ну, десятина назывался, что-то еще, не нужно будет вообще. Не нужно будет содержать огромные структуры, которые там следят за вашим карманом, куда вы кому передали. Вам не надо будет что-то там укрывать, потому что все будет на виду, все будет прозрачно и все будет понятно. Есть государственная структура, заботящаяся о народе, есть государственная казна, а не частный какой-то капитал, и все получается нормально. Но здесь нужно об этом много говорить, и отсюда вырастает и финансирование, и налогообложение, и все прочее, прочее. Потому что экономика, когда становится народной, каждый понимает, что он делает, каждый понимает, что он делает для себя в конечном итоге. И воровать у самого себя с кармана нельзя. А сейчас что получается в двух словах? Вот представляете, ваш холодильник, ваш, он стоит у вас на кухне. Вы туда принесли кусок, там, ну, условно, колбасы. И вдруг появляется какой-то посредник, который говорит, я вам буду выделять кусочки колбасы на ваш стол. С чего это вдруг? Ну, так вот у нас заведено, что я вот управляю этим холодильником, а вам выделяю кусочки колбасы. А к самому-то колбасу куда денешь? Ну, частично сожру сам. А что нет, соседу продам. А деньги куда денешь? Деньги себе в карман положу. С чего это вдруг? Вот сейчас происходит такая же ситуация. Каким-то частникам дали распоряжаться нашими ресурсами. Нашими. Они львиную долю забирают себе. куда-то что-то распродают. А часть из того, что они там где-то продали, причем, может, это по липам, документам, что-то еще, они из этого платят налоги. И вот эти налоги куда-то там идут, и потом что-то куда-то вам достается. Ну, ерунда же, полная ерунда. А если бы государство распоряжалось, делегаты от народа, лучшие представители, вот такой бы ерунды бы не было. Вот давайте просто подумаем, что сейчас происходит. Происходит, ну вот, обнищание за счет того, что неправильно, на мой взгляд, поставлены акценты и системы взаимодействия. Надо просто расставить все на своих местах. Уверяю вас, и те, кто добывает, и те, кто перерабатывает, и те, кто передают, в нищете не окажутся. У них будет мало того, что они в нищете, еще будет достаток, стабильность. Они будут понимать, что они делают и как делать. У них не будет головной боли. Какой там они бензин где достали, подешевле там какой-то левый бензинчик, где там что-то накручено. Либо какой-то там товар достали, который отравлен химией. Либо там чего-то еще... Их проблем это не будет касаться. Они будут честно выполнять свои задачи. Народ будет получать хорошие, качественные продукты по тем ценам, которые не будут бить по карману. Так еще у нас остатки будут такие денежные, чтобы думать, куда бы это все деть? Может быть, давайте английскую королеву пригласим, чтобы она нас в кардебалете сплясала? Давайте, у нас как раз тут есть 110 там, миллиардов там, долларов, мы не знаем, как их потратить. Потому что все у нас в России уже есть. Ну, вообще все. Уже нет ни одной помойки, нет ни одного бомжа, нет ни одного брошенного ребенка. Не знаем, куда деньги потратить. Понимаете? И английская королева приходит, в кардебалете нам пляшет. Ну и нормально, замечательно. Посмеялись, поржали всей страной и отпустили старушку к себе в Англию. Вот если так все будет, если все будет на своем месте, то тогда не будет желания у кого-то что-то воровать. И экономика станет именно правилами управления домашним хозяйством. А финансы станут денежно-товарными отношениями. И не более того. Вот давайте просто думать о том, что мы хотим получить. И все выстроится. Ну, примерно так. Хорошо. Ну, на этом, друзья, наша, так сказать, вторая часть подошла к концу. Благодарим за внимание и следите за следующими, где будет развитие этой тематики, как говорится, по нарастающей. Да, благодарю всех участников. Участники, напоминаю, Валентин Игоревич Назаров, Александр Федорович Соколов, Алексей Орлов. Мы продолжали тему формирования и проведения в жизнь программы экономического развития державы. Это была вторая часть, вертикаль экономики, модель экономического устройства, современные условия, законодательство, налогообложение, финансирование проектов и так далее. Желаю всем добра. С вами был Народное славянское радио. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго.